рисков. Записки экспедитора тайной канцелярии. Часть 8. Пираты. Первое. В кое выясняется, что хоть секретарь английского посольства не кролик, но его надобно изловить. Лизавета отказывалась ходить в барском платье. Каждое утро надевала сарафан и рубаху. Иван уже отчаялся уговорить. Ну да бог с ней. Ежели ей одежды сия больше по сердцу, пусть носит. Егорка, правда, ворчал. Мол, от соседей стыдно. А почему стыдно? Быстро, как неблагозвучно, все перекроились на европейский манер. В Петербурге уж, почитай, не сыщешь барина с бородой, али барыню в простой сарафан одетую. Все парики пудрят, бороды бреют, кринолины шьют. Даже горничные и те в чепцах. Да и лакеи в ливреях. Они сидели в трактире неподалеку от дома. Иван как бы ненароком поглядывал на Лизу. Русая прядь выбилась из-под платка, и по ней то и дело, словно играя, бегал солнечный лучик, что с трудом проникал в низкое оконце. Трогательная все-таки девчушка, хоть и пытается быть серьезной. Егорка появился, как всегда, в самый неподходящий момент. По лицу его сразу можно было определить, что пришел он не просто так, а с важной вестью. Точнее сказать, не пришел, а ворвался, запыхавшись. Выпучил глаза для пущей важности и зашептал: «Ваша милость, там Ушаков!» «Ну не Христос же со вторым пришествием». «Ну и что?» «Дело государственной важности, спешное». «Спешное?» «Стало известно, что секретарь английского посольства везет важное послание, способное навредить». «Навредить кому?» «Нам с тобой», — услышал Иван за спиной голос Андрея Ивановича. Самойлов встал, за ним поднялась и Лиза. Егорка замер подле. Ушаков покосился на нехитрые харчи, стряхнул крошки со стола и занял место на скамье. «Чего вы стоите-то? Садитесь!» Когда все сели, он негромко, чтобы не слышали чужие уши, пояснил. «Шельмец везет дипломатическую почту, а в ней такое, что может все с ног на голову перевернуть». Самойлов, уже привыкший к внезапным появлениям главы тайной канцелярии, ответил: «Так в чем же дело? Арестовать его и все?» «Арестовать его без шума не удастся», — мягко возразил Ушаков. «Неопытен еще Иван в делах дипломатических. Нахрапом все брать привык, а здесь работа тонкая нужна». «Так что же делать?» — воззрился на него Иван. «Вот это правильный вопрос». Андрей Иванович сделал паузу, после которой подкинул новую пищу для размышлений. «Скажем, проникнуть на корабль под видом курьера и выкрасть почту». Самойлов чуть не поперхнулся. «Так не просто это». «Не просто», — согласился Ушаков. «А еще лучше привести нашего героя обратно». «Ваше сиятельство! Секретарь посольства не кролик». Ушаков налил из кувшина в кружку воды, принюхался, но пить не стал. «Как дела, невеста?» — обратился он к Лизе, словно и не слышал Ивановых резонов. «Буквы писать научилась?» «Научилась», — просияла девочка. Хоть и дичилась она сурового Ванюшиного начальника, а похвалиться своими успехами ей ой как хотелось. «Это хорошо». Самойлов пристально посмотрел на Ушакова, понимая, что тот уже все решил. Огласить только медлил. Наконец он положил на стол кошелек. «Вот тебе на дорогу, Ваня. Торопись, корабль скоро отплывает». Лиза посмотрела на Ивана и вздохнула. «А мне на ярмарку обещал сходить». «Цыц!» — поспешила садить ее Егорка. «Раз обещали, надо держать слово», — улыбнулся Ушаков. «Егор, своди дитя на ярмарку». Денщик кивнул, взял Лизу за руку и потянул к выходу. Та бросила недовольный взгляд на Ванюшу и важного господина, что так не кстати прервал их трапезу, но перечить более не осмелилась. «Слушай, как ты это пьешь?» — отодвинул кружку Ушаков, а потом добавил. «И учти, Самойлов, от того, добудешь ты эти письма или нет, зависит судьба России». «России, значит?» — усмехнулся Иван. «России», — — отрезал Ушаков и вышел.